Часть седьмая. Глава первая. «Там люди Баррета!» — крикнул я Пауле, увлекая ее в коридор. «Тебя они не заметили. Сейчас я попробую отвлечь их внимание. Как только ты увидишь, что они занялись мной, беги во всю прыть. Доберись до телефонной будки и позвони Мифлину. Пусть скорее приезжает сюда». В критических ситуациях Паула никогда не спорит. Она пожала мне руку, кивнула в знак того, что все поняла, и я бросился обратно к выходу. Трое человек уже бежали ко входу в туннель. Но по крутому склону взбираться было нелегко. Они кричали мне что-то на бегу, и я поспешно оглянулся, чтобы наметить план действий. Вверх от входа — тропинка на вершину карьера. Я побежал туда, теперь уже на виду у преследователей. Гребня карьеры я достиг довольно быстро. Оттуда, как на ладони, была видна окружающая местность. Передо мной простирались песчаные дюны, поросшие кустарником, и начиналась пустыня, лежавшая за рудником Монте-Верде. Слева от меня проходила автострада Сан-Диего, удобный объект для бегства. Но и для Паулы она тоже была удобной. Если я побегу туда, то она останется в хвосте у преследователей, а моя задача — увести их как можно дальше от Паулы. Чтобы помочь ей, мне нужно было бежать направо, вглубь песчаных дюн, которые позволяли надежно спрятаться. Пробежав ярдов 200, я остановился и оглянулся. Преследователи еще взбирались на гребень. Их не было видно, и на секунду я испугался. Не нашли ли они Паулу? Но нет. Судя по их крикам, они вот-вот появятся. Я нырнул за куст и стал ждать. Вскоре над краем карьера появился первый бандит, а за ним остальные. Они остановились и стали осматриваться. Это были здоровенные парни. Четверо из них были в рыбацких рубашках, другие имели более городской вид. Но все они выглядели настоящими уличными бродягами. Главарь банды, широкоплечий здоровяк, отдал приказ, и четверо парней побежали налево, а остальные, растянувшись полукругом, начали приближаться к моему укрытию. Не увидев меня, они могли вернуться и помешать уйти Пауле. Поэтому я выбежал из-за куста на открытое место. Послышался торжествующий дружный вопль, и я понял, что они меня заметили. Солнце медленно катилось к горизонту, но было еще жарко, и все труднее становилось бежать по рыхлому песку. Я снова оглянулся. Теперь к погоне присоединились и те четверо, которые вначале пошли налево. Преследователи расположились в виде широкой дуги, которая отгоняла меня все дальше от автострады в пустыню. Но жара мешала и им. Если мне удастся сохранить прежнюю дистанцию до захода солнца, я смогу ускользнуть. Видимо, такая же мысль пришла в голову моим преследователям, потому что позади меня раздались выстрелы, и с десяток пуль просвистело над моей головой. Выстрелы меня пока не очень беспокоили, потому что на таком расстоянии из револьвера довольно трудно попасть в движущуюся цель. В целом наше расположение напоминало игру в лесу и гусей. Бандиты немного сбавили скорость, но дистанция между нами оставалась прежней. Справа от меня показался один из первых холмов в цепи предгорий. Рано или поздно они могут стать барьером на моем пути, а преследователям помогут загнать меня в ловушку. Я решил прорваться через цепь раньше, чем попаду в район холмов, и, прибавив скорость, начал резко заворачивать влево. Сзади сразу же раздался крик, и, обернувшись, я увидел, что тройка парней тут же бросилась по песку на перерез. Я еще прибавил скорость, но усталость давала себя знать. Я начал увязать и спотыкаться в рыхлом песке. Один из рыбаков, здоровый и сильный парень, мчался быстрее всех. Мы бежали с ним наперегонки в сторону прохода между двумя холмами. Если я обгоню его, то мне удастся первым выбраться на открытое место. Если же это не получится, он обгонит меня, и я окажусь запертым в узком пространстве между холмами. Прикинув расстояние, я увидел, что он нагоняет меня. Теперь я мог различить его лицо, красное и мокрое от пота. Впереди маячила расщелина между скалами. Он приближался ко мне, пыхтя, как маневровый паровоз. Я попытался увильнуть, но он схватил меня за пиджак, а потом сжал в медвежьих объятиях, и мы повалились на песок. Наша схватка протекала с переменным успехом, и неизвестно, кто бы одержал победу, но тут подбежали остальные. Коренастый широкоплечий тип навел на меня свой 45-й. «Руки!» Я поднял руки и встал. Наконец я мог отдышаться. Если мне повезло, то Паула уже на подходе к телефону. Поймавший меня парень тоже поднялся и подошел с растерянным видом. «Обыщи его, Мак!» — приказал ему широкоплечий. Мак нашел у меня револьвер Паулы и бросил его вожаку. «Больше ничего нет, Джо!» — ответил он и отошел назад. «Кто ты такой?» — спросил Джо, удивленно глядя на меня. «Я тебя раньше никогда не видел. Меня зовут Мэллой». «Это тот самый парень, о котором говорила она», — встрял Мак. Джо нахмурился. «Ты нас не за тех принимаешь. Мы не люди Баррета. У нас свое небольшое дело». Он повернулся к остальным. «Мак, возьми своих ребят и закончите дело, а я отведу этого типа в хижину. Когда справитесь, тоже возвращайтесь туда». Мак кивнул и пошел вместе с остальными к шахте, оставив меня с Джо. «Слушай, приятель», — довольно миролюбиво предупредил тот, ткнув меня револьвером в бок, — «если будешь трепыхаться, живо схлопочешь пулю. Имей в виду». Я уже успокоился и мог рассмотреть его. Лет 40, круглое мясистое лицо, маленькие глазки и тонкие губы. Широкие плечи и длинные руки делают его похожим на гориллу. «Чеши вперед!» — приказал он. «Я скажу, когда нужно будет остановиться». Он махнул рукой в сторону холма. «И смотри, не оглядывайся. Если оглянешься, мигом пристрелю, понятно?» «Еще бы не понять». Мы двинулись вперед. По дороге я спрашивал себя, что это за компания? Откуда они взялись? Что за дело им нужно закончить? Я со злорадством подумал, что они наверняка наскочат на Мифлина и его ребят. «Это тот самый парень, про которого говорила она», — вспомнил я. «Кто это она?» Теперь мы брели среди холмов, спотыкаясь на каждом шагу. Солнце скрылось за горизонтом. Стало темнеть. Время от времени Джо направлял меня. «Возьми вправо» или «сверни на левую тропинку». «Остановись, приятель», — вдруг сказал он. «Давай-ка передохнем». Я повернулся к нему и сел на камень. Он опустился рядом и вытащил из кармана Lucky Strike. Достал сигарету для себя, потом бросил пачку мне. «Что из себя представляет этот рудник?» — спросил он, давая мне прикурить. «Отвратительное место!» — меня передернуло. «Там полно крыс-людоедов». «Я слыхал об этом. А марихуану ты часом не встречал?» «Там этих сигарет миллиона на два, не меньше». Он радостно оскалился. «Ого, черт возьми, я же говорил ей, а она не верила. Как они упакованы?» «В ящиках. А кто это? Она?» Он нахмурился. «Не твое дело, сейчас я задаю вопросы». Я вдруг сообразил. «Так вы потрошите Баррета?» «Верно, приятель. Мы решили прикарманить его запасы». Он встал. «Ну, пошли. Держи прямо к этому холму и направо». Теперь совсем стемнело, но у Джо глаза были как у кошки. Наконец он приказал мне остановиться и пронзительно свистнул. Секунду спустя в нескольких ярдах от нас блеснул свет, и я увидел бревенчатую хижину, стоявшую под защитой холма. «Здорово, правда?» — спросил Джо. «Мы сами ее построили. Не заметишь, пока не уткнешься прямо в нее. А к тому времени, как уткнешься, уже будешь нашпигован свинцом не меньше, чем чучело для стрельбы. Ну, заходи!» Я вошел в открытую дверь и оказался в большой комнате, обставленной грубой мебелью. Перед камином, заложив руки за спину с сигаретой во рту, стояла Мэри Джером. Вокруг корабельного фонаря, свисавшего с балки, кружился белый мотылек. Джо поймал его, бросил на пол и растер ногой. А я во все глаза смотрел на Мэри. Вот уж кого совсем не ожидал здесь увидеть. Она была в клетчатой ковбойке и канареечно-желтых вельветовых брюках. Ее темные волосы скрывала красная косынка. Она немного побледнела и похудела со времени нашей первой встречи, но выглядела все так же очаровательно. «Хелло», — сказал я. «Вы мне не поверите, но я уже целую неделю охочусь за вами». «Сбавь тон, приятель», — вмешался Джо. «Ишь, разговорился. Сядь и заткни варежку». Он толкнул меня к креслу, стоявшему у окна. Я сел. «Где вы встретили его?» Джо усмехнулся, явно гордясь собой. «В шахте. Мы увидели, как он выходил из верхнего туннеля. Дёру дал в пустыню, но мы поймали его». «Он был один?» «Конечно». «Тогда зачем же ему понадобилось бежать в пески?» Джо нахмурился и провел рукой по стриженным волосам. «Как это? Зачем?» «Если он хотел удрать от вас, ему нужно было бежать к автостраде, не так ли?» — нетерпеливо спросила она. Лицо Джо помрачнело. Он повернулся ко мне. «В чем дело, парень?» — зарычал он. «Ты был один?» «Нет». Я не мог сдержать улыбку. «Со мной была девушка. Она побежала за полицией». Мэри сокрушенно пожала плечами. «Я отказываюсь от тебя, Джо. За что бы ты ни взялся, ничего у тебя не выходит». «Но откуда я мог знать, что он не один?» — воскликнул Джо, наливая злостью. «Это твое дело. Но теперь ты должен как-то исправить положение». «Ладно, я вернусь на этот чертов рудник, а вы пока присмотрите за ним». Она кивнула. «Поторопись, Джо. Возьмите мой револьвер». Она взяла его 45-й и взвесила на руке. «Учти, приятель, она умеет обращаться с этой штукой», — предупредил меня Джо. Повернувшись, он вышел. Мэри отошла от камина и села в кресло лицом ко мне. «Давно мы не виделись», — сказал я. «Это вы предупредили Паулу, что я на руднике?» «Да, только не спрашивайте, почему я это сделала. Наверное, с возрастом становлюсь сентиментальной», — устало сказала она. «Кто этот Джо? Ваш приятель?» «Не совсем». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Вы уже успели задать мне кучу вопросов. Ну что ж, спрашивайте дальше. Все равно я собираюсь смыться. Мне казалось, что я управлюсь с Джо, но не удалось». «Давайте смоемся на пару». «Нет, это ему не понравится. Подождем немного. Если он не вернется, вы сможете уйти». «А если вернется?» — вежливо спросил я. «Что будет со мной?» Она пожала плечами. «Не беспокойтесь, вам не причинят вреда. Просто Джо поддержит вас до тех пор, пока сам не смоется». «Какое вы имеете отношение к этой банде?» Странная улыбка осветила ее лицо. «А как вы думаете?» «Я жена Дедрика». «Жена Ли Дедрика?» Я остолбенел. «Но ведь он женат на Сирене Маршленд». «Сперва он женился на мне». Она закурила сигарету. «В жизни Ли такая мелочь, как двоеженство, не имеет никакого значения». «Вы хотите сказать, что его брак с Сиреной Маршленд недействителен?» «Да, но тогда Сирена не знала об этом». «Теперь знает», — с горечью сказала она. «Вы рассказали ей об этом?» «Я рассказала ее отцу». «При встрече в бич-отеле?» Она слегка приподняла брови. «Вы знаете об этом?» «Да, я рассказала ему тогда». Мне нужны были деньги, и он дал мне $1000 за сохранение тайны. Не торопитесь. Давайте начнем сначала. Когда вы вышли замуж за Дедрика? 4 года назад. Точной даты не припомню. Я не романтична и не храню в памяти такие мелочи. Брак с Ли — это не сахар. Я познакомилась с ним в Париже и влюбилась. Не знаю, почему он женился на мне, но факт остается фактом. Я получила то, что заслужила. Она бросила окурок в огонь и закурила новую сигарету. Вскоре я узнала, что он занимается наркотиками и их доставкой в Париж. Он уговорил меня помогать ему. Она улыбнулась. «Вы не представляете себе, как он умеет убеждать!» Потом он встретился с Сиреной Маршленд. Я ни о чем не подозревала. Он и раньше пропадал по неделям. Думала, что он занят отправкой товара. Затем он надолго исчез, оставив все дела на мне и Джо. Тот пытался продолжать, но не смог управлять контрабандным рэкетом. Нас чуть не схватила полиция. С трудом удалось бежать из Франции, и мы приехали сюда. Тут я узнала, что Ли женился на Сирене Маршленд. Тогда я пошла к Барретту. Вы с ним знакомы? Да. Он просил меня подождать, продолжала она. Сказал, что Ли женился на Сирене из-за денег, и как только вытянет достаточно, вернется ко мне. Барретт просил меня помочь им держаться подальше от Ли и предоставить ему полную свободу действий. Я, как дура, поверила. Я остановилась в Чадас-отеле, и когда вернулась туда после разговора с Барреттом, меня пытались застрелить. Тут мне стало понятно, что Барретт хочет избавиться от меня, и я переехала в Бич-отель. Вам это все, наверное, не интересно? Это не совсем то, что я ожидал услышать, согласился я. Но это не имеет значения. Продолжайте. Что же вы ожидали услышать? Потом расскажу, а пока закончите ваш рассказ. Она пожала плечами. Больше нечего рассказывать. Я подумала, что при встрече смогу убедить Ли вернуться. Поэтому, узнав, что он находится в Оушен-Энд, поехала туда. Вспоминаете? Вы тогда сказали, что его похитили. На самом деле, его никто не похищал, правда? Да, путем фальшивого киднеппинга он вытянул у Сирены Маршленд $500,000. В последний раз я видел его вместе с Барреттом. Я прочитала о похищении в газетах. Я знала, что запасы наркотиков Барретт хранит в шахте, и решила расквитаться с ним за все. Я стала работать вместе с Джо. Сначала я хотела поджечь склад, но Джо пришла в голову другая мысль. Он решил похитить запасы наркотиков и создать свою организацию. Но мне этот рэкет кажется слишком грязным. Я и так сыта всем этим по горло. Джо не удастся добиться успеха. Он соображает слишком туго. Кроме того, он стал оказывать мне знаки внимания, так что пора кончать со всем этим. Она скривила губы. Женщине нельзя слишком долго жить под одной крышей с мужчиной. Рано или поздно он становится невыносим. «Некоторым женщинам это нравится», — улыбнулся я. Вдруг послышались отдаленные выстрелы. Мы вскочили. «Что это?» — Мэри подбежала к окну. «Наверное, копы преследуют Джо», — с надеждой сказал я. «На всякий случай лучше погасить свет». Сняв с крюка фонарь, я задул пламя. «Это Мак и Джо!» — крикнула Мэри, открывая дверь. Вечернюю темноту озарили ружейные вспышки. Послышались ответные выстрелы. Несколько пуль вонзились в деревянные стены дома. В комнату ворвались тяжело дышавшие Мак и Джо и захлопнули за собой дверь.